Это разные вещи. Когда ты вот так смотришь на меня, ты будто что-то проверяешь, что-то ищешь. Другое дело, когда ты меня касаешься, тогда я могу расслабиться. То есть я могу смотреть на тебя, только когда мое лицо выражает достаточно страсти, чтобы ты чувствовала себя уверенно, холодно сказал он. Она возмущенно посмотрела на него, не представляя, как объяснить свои чувства. Почему он не может понять, что она все еще считает неправильным любить мужчину настолько младше? С раздраженным вздохом он встал и ушел в ванную. Она слышала, как он принял душ, в это время она быстро надела халат. Минерва стояла, уставившись в окно, и не повернулась, когда он вернулся в комнату. Снейп подошел к ней и крепко схватил ее за плечи. «Мы должны разобраться с этим раз и навсегда», — решительно сказал он и повернул ее лицом к себе. Каким образом? Ей не нравился его командный тон. К тому же, она осознала, что он снова полностью одет, в то время как она стоит лишь в тонком халатике. «Идем». Он потащил ее к зеркалу и поставил перед собой. Затем он бесцеремонно сорвал с нее халат, оставив стоять голой перед зеркалом. Она тут же начала вырываться, но он крепко держал ее за плечи. «Перестань вырываться и стой спокойно. Скажи мне, что ты видишь», — сказал он, — «чего здесь можно стыдиться». Она не ответила, но посмотрела в зеркало. Она давно уже не смотрела на себя вот так. Сейчас же она увидела свое полностью нагое тело на фоне его черной мантии. Она снова попыталась вырваться, но он держал ее очень крепко. Чем сильнее она вырывалась, тем глубже в плечи впивались его пальцы, и сильнее становилась хватка. «Я скажу тебе, что вижу я», — хрипло произнес он, — «я вижу стройную высокую женщину, взрослую женщину, не девочку, ни грамма лишнего веса. Сказать по правде, ты даже слишком худая, маленькая грудь, но красивой формы, несколько морщин на лице, несколько следов старения на теле, маленькие стопы, красивая белая кожа, на груди шрам, скорее всего, от тех четырех оглушающих. Он отчетливо виден, но нисколько не отвратителен. Посмотрим, что еще». Пока он говорил, Минерва стояла спокойно. Его холодный без эмоций голос заставил ее замереть на месте. Он ей не льстил, не сыпал комплиментами. Он скорее констатировал факты. И с каждым его словом, она понимала, что ей нечего возразить. «Теперь твои волосы», — он показал на спутанную кучу, которой стал ее аккуратный узел, — «за прошедшие пару часов». Не очень нежно, Снейп вытащил остатки шпилек и пробежал пальцами по волосам. «У тебя волосы молодой женщины. Признаюсь, мне больше нравится, когда они собраны в пучок, лучше подходит твоему характеру». Она улыбнулась. Снейп отпустил ее, но продолжал смотреть на ее отражение. Минерва сделала глубокий вдох и посмотрела в зеркало. Неохотно, она согласилась со Снейпом. Ее тело не выглядело совсем уж ужасно. А если принять во внимание ее возраст, можно сказать, она была в очень даже хорошей форме, и ей пришлось признать, что контраст ее белой кожи и его черной мантии создавал очень притягательную картину. «Покажи мне свои руки», — приказал Снейп. Не поворачиваясь, она подняла левую руку, чтобы он мог осмотреть ее. «Твои руки — единственная часть тела, которая выдает твой возраст. Они не выглядят старо, но это явно не руки молодой женщины», — сказал он. Она пожала плечами. «Ну и что, видишь», — сказал он, — «тебе вдруг это стало неважно». Он обнял ее за талию, не отводя глаз от их отражения в зеркале. «Минерва, если ты хочешь, чтобы у нас что-нибудь получилось, ты должна прекратить эти глупости. Я прекрасно знаю, сколько тебе лет, и я уже сказал, что мне все равно. Я люблю твое не очень молодое тело, таким, какое оно есть. Ты должна поверить мне». «Я тебе верю», — честно сказала она, — потирая синяки на плечах, оставленные его пальцами. «Ты жестокий человек, но ты не лжец». Он тихо рассмеялся. «А ты та еще мазохистка». «Неправда». «Нет, правда. Признай, тебе понравилось это представление». Он искренне наслаждался ее реакцией. «Боюсь, мне пора, и тебе нужно спуститься к ужину, перед тем, как они тебя хватятся». Она глянула на часы и поняла, что он прав. Она быстро оделась. С ней тихо стоял и наблюдал, как она закалывает волосы перед зеркалом. «Неправда», — добавила она, закалывая последний волосок шпилькой. Она старалась выглядеть серьезной, но ее глаза выдавали радость от того, что он здесь. Он улыбнулся и исчез под мантией-невидимкой. Убивающее проклятие. Примечание к части. Огромное спасибо всем за отзывы. Вот вам правда, но боюсь, что следующая будет не раньше вторника. Несмотря на то, что от Снипа не было вестей уже несколько дней, Минерва чувствовала невероятный душевный подъем, как и Гермиона. Каждый раз, сталкиваясь в коридорах, две ведьмы понимающе улыбались друг другу. Тем временем Гарри старательно изучал окклюменцию и невербальные заклинания. Грюм регулярно проверял его успехи, бросаясь в него проклятиями, когда Гарри просто шел по коридору или практиковался с квиддичной командой. Нужно признать, что Гарри за это время практически достиг мастерства и отбивал заклятия за какую-то долю секунды. В пятницу вечером Минерва видела, как Гарри, Рон и Гермиона возвращаются от Хагрида. Только они зашли в замок, как кто-то попытался обезоружить Гарри. Гарри отреагировал мгновенно. Он отбил проклятие, отлетевшее во второкурсника, стоявшего неподалеку, обезоружил невидимого противника, да с такой силой, что с Грюма слетела его мантия-невидимка, и превратил его в маленького хорька. «Грюм, хоть тебя и не видно, но все еще слышно. К тому же я определенно ожидаю чего-то подобного, когда из моего чемодана пропадает мантия-невидимка», — усмехнулся Гарри. Отовсюду послышался смех. Большинство из присутствующих были наслышаны о том, как лже-Грюм превратил Малфоя в мелкого белого хорька. Даже Минерва не смогла сдержать улыбку. Только Грюм, хромой серовато-коричневый хорек, покрытый шрамами, нервно крутил головой. Минерва вернула ему человеческий вид и отдала второкурснику его палочку. 5 очков Гриффиндору, мистер Поттер, сказала она, за великолепную демонстрацию моей любимой области магии. Хотя должна снова напомнить, что человеческую трансфигурацию запрещено использовать для развлечения. Спасибо, профессор. Радостно улыбнулся Гарри. Тем временем Грюм поднял с пола мантию и отдал ее владельцу. Что ж, могу сказать, что ты вполне готов, Поттер. У меня не было ни единого шанса предугадать, какое заклинание ты собирался использовать. Минерва не могла не заметить, что он был очень горд за мальчика. У него был хороший учитель, тепло сказала Гермиона. Втроем они стали подниматься по мраморной лестнице, направляясь в Гриффиндорскую башню, остальные студенты тоже разошлись по своим делам. Минерва подняла палочку Грюма и протянула ему. «Гермиона права, Аластер, ты хорошо обучил Гарри. Это не только моя заслуга, мы все это знаем. Люпин тоже учил его, и ты, и кое-кто еще», — отмахнулся он. «Но твоей заслуги здесь все равно больше. Признаюсь, поначалу меня раздражало, что ты вот так набрасываешься на мальчика. Но теперь я вижу, что это очень помогло. Постоянная бдительность», — проворчал Грюм, но все же выглядел довольным. «Куда это ты собралась?» — спросил он, оглядывая ее теплую мантию. «Я думал, ты собиралась поиграть в шахматы с Филиусом». Два когтевранца подрались утром. Филиус устроил им отработку. «Вот я и решила прогуляться. Не возражаешь, если я составлю тебе компанию? Я все равно собирался с тобой поговорить». Они вышли из замка. Уже начинались заморозки, из Черного озера дул прохладный ветерок. Минерва направилась было по своему обычному маршруту вдоль озера, но вдруг передумала и свернула к теплицам, которые находились значительно ближе. Хотя Грюм никогда и не жаловался на свою ногу, Минерва решила, что прогулки на длинные расстояния все же не для него. Пару минут они просто шли в тишине. Было странно ощущать рядом кого-то кроме Снипа. Остальные преподаватели никогда не понимали ее страсти к прогулкам в суровые шотландские морозы. «Нужно начинать действовать», — наконец сказал Грюм, когда они отошли на достаточное расстояние от замка, и их никто не мог услышать. «Знаю», — вздохнула Минерва, — «теперь, когда у Гарри достаточно навыков для дуэли, нет смысла оттягивать неизбежное. Нужно пойти в министерство и сразиться с сам знаешь кем. Но ты не хочешь этого». «Конечно, не хочу. Я как будто приговариваю людей к смерти. Как я могу решать, кому именно отправляться в министерство? Как я могу прийти к Гарри и приказать ему стать убийцей или пожертвовать собой? Я сам пойду туда. Тебе не придется мне приказывать. Я знаю, Аластер, и я очень тебе благодарна. Я и сама, конечно же, отправлюсь туда. И я уверена, что многие также будут настаивать на своем участии. Римус, Тонкс, Хагрид, орден весь пойдет за тобой. Я не могу допустить, чтобы близнецы и Джинни в этом участвовали. Или Молли, или Гермиона. Ты не сможешь их удержать. Я могу приказать им не вмешиваться. Они тебя не послушают, сказал Грюм. Прости, но ты не обладаешь достаточным авторитетом для этого. Даже Эльбус не смог бы убедить их оставить Гарри. Я в этом уверен. Минерва грустно улыбнулась. Ей до сих пор было неуютно занимать место Дамблдора. «Прости», — на удивление мягко сказал Грюм. «За что?» «За то, что упомянул Дамблдора. Каждый раз, когда кто-то говорит о нем, ты становишься очень грустной. Я знаю, что ты все еще скорбишь. Мы все скорбим. Да, я безумно по нему скучаю, но я могу с этим справиться». «Ты сильная», — сказал Грюм, на секунду сжав ее руку. «Спасибо», — ответила она, очень удивленная его словами, «но это нормально упоминать его при мне. Поверь, я не пытаюсь храбриться. Я признаю, что скучаю по нему, но я не собираюсь проводить остаток дней, оплакивая его. Он бы этого не хотел, это правильно». «Ну, так что мы будем делать? Готовить план нападения?» — спросила Минерва через пару минут. Она не хотела снова обсуждать Дамблдора. Упоминание о нем пробуждало в ней гнев. Она все еще не могла поверить, что Дамблдор не рассказал ей свой последний план. Он ей не доверял. «Да, думаю, мы должны напасть как можно скорее. Пока ты знаешь, кто не создал новый Крестраж, если он уже этого не сделал. Даже Снейп не может знать всего. И я очень надеюсь, что он не научился блокировать непростительные. Если Авада не сработает, Гарри начнет паниковать. Нам необходимо будет отвлекать ублюдка». Снейп сказал, что для щита необходима сосредоточенность. «Если мы вовлечем его в дуэль с двумя-тремя из нас, у Гарри может быть шанс, надеюсь». Они вернулись в замок в очень мрачном расположении духа. Как только они вошли в холл, они увидели Гермиону, спешащую к ним с картой мародеров в руках. «Минерва, Грюм!» — воскликнула она, — «я как раз искала вас». «Да», — Гермиона оглянулась. Убедившись, что их никто не слышит, она прошептала: «Он появился 5 минут назад. Я уже оповестила орден. Судя по его настроению, вести плохие». Они немедленно отправились в кабинет Минервы. В попыхах Минерва споткнулась о ступеньку, но Грюм тут же подхватил ее под руку. Гермиона удивленно посмотрела на него. Затем она медленно перевела взгляд с него на Минерву и смущенно улыбнулась. «Да, Гермиона», — спокойно сказала Минерва. У нее появилось стойкое ощущение, что Гермиона только что пришла к неверному выводу. «Ничего», — быстро ответила Гермиона. «Снейп, Люпин, Тонкс и большинство Уизли уже собрались в кабинете. Гарри и Рон ворвались внутрь сразу после Грюма и директрисы». «В чем дело?» — спросила Минерва, после того, как Рон с грохотом захлопнул дверь. «Плохие новости», — хмуро ответил Снейп. «Случилось самое ужасное. Он создал новый Крестраж, и вчера вечером я видел, как он успешно блокировал Аваду». «Какой кошмар!» — пискнула миссис Уизли. «Что является Крестражем? И где его найти?» — спросил Люпин, пытаясь оставаться спокойным. «Это самое ужасное», — произнес Снейп. «Я не знаю». «Тогда откуда ты знаешь, что он его создал?» — допытывалась Тонкс. «Он создал его в нашем присутствии. Оказывается, создание Крестража — очень долгий и сложный ритуал. Мы видели только его часть. Хвост все подготовил, нашел лорду жертву. Это был Скримджер. Видимо, все это время его держали в подземелье». «Скримджер», — монотонно произнес Перси Уизли. Он редко говорил в присутствии Снейпа, но упоминание его прошлого места работы обычно заставляло его прислушиваться. «Не знал, что он тоже был там, внизу. И я не знал. Этим занимался Петтигрю», — прошипел Снейп. «В любом случае, убив Скримджера, лорд создал Крестраж, и я не знаю, что это. Никто не знает. Он спрятал эту вещь за занавеской, чтобы мы ее не видели. Теперь он очень осторожен. Он хочет, чтобы мы знали, что он снова бессмертен, но не доверяет нам настолько, чтобы показать Крестраж. Мне понадобится недели, чтобы выяснить, что же это. Не очень-то легко применять к нему легилименцию. Хвост должен знать», — холодно сказал Люпин. «Его больше нет», — также холодно ответил Снейп. «Изначально, я планировал похитить его и выбить из него правду. Но темный лорд позаботился, чтобы тот не мог ничего сказать. Он убил его сразу же, как спрятал Крестраж». Некоторое время они молчали. «А мы не можем сами догадаться, что это?» — спросил Фред. «Может, карта министерства покажет нам комнату, в которой он находится, и мы поймем, что это может быть?» Артур развернул карту на столе и внимательно ее рассмотрел. «Не вижу никаких изменений». «Не думаю, что карта поможет», — прервал Снейп. «Лорд сказал, что спрятал его в таком месте, о котором никто не может даже подумать». «Хогвартс!» — воскликнул Хагрид. «Не думаю», — отрезал Грюм. «О Хогвартсе мы как раз могли подумать, ведь здесь была распределяющая шляпа. К тому же, я не помню, чтобы он использовал одно место дважды». «Согласна», — сказала Минерва, вслух размышляя. «Он будто говорил об общедоступном месте, которое у всех на виду, и предмет, который мы видим постоянно, как портал. Северус, где он создал крестраж, в зале для аудиенций. Еще несколько минут они обменивались идеями, но так и не пришли к общему выводу. Что насчет блокировки Авады? Ты видел, как это было? Собственными глазами. Все это время он продолжал тренироваться на своих пленниках, с помощью Нокта. Вчера я видел, как он сделал это, и я думаю, не в первый раз. Я знаю, как ему удается установить щит, но не могу понять, как он разрушает само проклятие. Он, конечно же, всегда делает это невербально. Вдруг Снейп вздрогнул, схватившись правой рукой за левое предплечье. Он резко завернул рукав, обнажая темную метку. Рисунок стал угольно-черным с красными опухшими краями, будто только что был выжжен на руке. «Он нас вызывает», — без эмоций сказал Снейп. «Он очень давно этого не делал. Случилось что-то серьезное, раз он вызывает нас всех без предупреждения». Он тут же накинул мантию-невидимку, которую носил в замке. «Мне нужно идти», — сказал он, перед тем, как спрятать лицо. Он кинул последний взгляд на Минерву и полностью исчез. Они видели, как открылась дверь, и слышали его торопливые шаги по винтовой лестнице. После пятничных событий от Снейпа снова не было вестей. Минерва не находила себе места от беспокойства и видела, что остальные тоже волнуются. Все понимали, что случилось, что-то действительно серьезное, раз Снейп не может с ними связаться. Карта министерства постоянно лежала открытая на столе Минервы, но на ней не было никаких изменений. В воскресенье утром, во время завтрака, Минерва размышляла над тем, стоит ли попытаться проникнуть в министерство. Будучи анимагом, она вполне могла сделать это и остаться незамеченной. Ремус Люпин предложил нечто подобное на последнем собрании ордена. До полнолуния оставалось всего пара дней, и он мог попытаться попасть туда в волчьем обличии. В конце концов, в стане Вальдемарта есть и другие волки. Задумавшись, Минерва пила чай, просматривая свежий выпуск ежедневного пророка, как вдруг в холле раздались крики. Несколько младшекурсников вбежали в большой зал, где завтракала почти вся школа. За ними в зал вошли 15 человек. Все они были одеты в черные мантии, лица их были закрыты глубокими капюшонами. Вслед за этими людьми шел высокий мужчина с мертвенно-бледным лицом, закутанный в длинную шелковую серую мантию. Его глаза пылали красным светом, а вместо носа были лишь тонкие прорези. Рядом с ним ползла огромная блестящая змея. Лорд Вальдемарт был в Хогвартсе. Некоторые студенты в шоке замерли, но большинство с криками побежали в противоположную от пожирателей сторону. Хагрид и Тонкс мгновенно поднялись и постарались собрать всех студентов в углу за преподавательским столом, как можно дальше от лорда. Большинство учителей встали стеной перед студентами, в попытке защитить их. Молли Уизли, дрожа всем телом, храбро сделала несколько шагов вперед и увела двух первокурсниц, все еще стоявших посреди зала. Гарри, Рон, Гермиона и Невилл были единственными студентами, кто не двинулся с места. Гарри медленно встал из-за стола, лицо его было белее мела, но выглядел он решительно. Минерва вышла вперед и встала перед четверкой. Внутри нее все сжималось от ужаса, но она уверенно посмотрела в глаза Вальдемарту. Он немного склонил голову, как будто вежливо приветствуя ее. Большой зал погрузился в тишину. «Что тебе нужно?» — решительно спросила Минерва. Она с гордостью заметила, что ей удалось говорить спокойно. Вальдемарт улыбнулся. «Да вот, подумал, что неплохо было бы зайти, сказать тебе пару слов. Ну и разобраться с Поттером, конечно». Минерва слышала, как резко выдохнула Гермиона. Краем глаза она заметила, что Тонкс подошла и встала рядом с девушкой. В то же время Люпин и Грюм встали за спиной Минервы. «Тебе здесь не рады», — сказала Минерва. «Говори, что хотел», — добавил Люпин, — «а затем уходи. Тебе придется убить нас всех, прежде чем ты доберешься до Гарри». «Почему бы и нет?» Вальдемарт снова улыбнулся. Было очевидно, что он наслаждается страхом окружающих. Собрав всю волю в кулак, Минерва прошла вперед, остановившись всего в паре шагов от человека, которого боялась больше всего на свете. «Отпусти детей», — предложила она, — «тогда ты сможешь сказать мне все, что хочешь». Пожиратели смерти рассмеялись. Одна из фигур откинула капюшон. Беллатриса безумно рассмеялась. «Никогда», — прохрипела она, — «пока они здесь, ты будешь делать все, что мы скажем. Ты ведь не позволишь начать битву, пока здесь эти замечательные детишки». Вальдемарт приказал ей замолчать. Он тоже сделал пару шагов вперед, встав вплотную к Минерве. Все это время он любовно поигрывал палочкой. «Серьезно, Минерва?» — протянул лорд. Суметь противостоять мне так долго и так успешно – это немалая заслуга. Минерва промолчала. Она напрягала все свои способности в окклюменции, стараясь скрыть мысли от темного мага. «Не хочешь узнать, что случилось с твоим шпионом?» – мягко спросил лорд. Минерва вопросительно приподняла бровь. Она все еще молчала. Вальдемарт снова рассмеялся, а это могло значить только одно. «А да, твой шпион. Если честно, это было крайне неожиданно. Я знал, что у Дамблдора есть шпионы в моих рядах. И я, соответственно, подразумевал, что и у тебя тоже. Но этот нет. Пару дней назад я и не подозревал, что именно он передает тебе информацию. Скажи мне, Минерва, что он получал взамен. Я не собираюсь с тобой это обсуждать. О, а я вот собираюсь это обсудить. Не хочешь знать, в чем была его ошибка? Как я обо всем узнал? И что с ним случилось? Минерва поджала губы, в тщетной попытке сохранять спокойствие. Вальдемарт заметил это и расплылся в довольной улыбке. Просто, чтобы ты знала, он был верен тебе до конца. Я по чистой случайности узнал, что он что-то скрывает. Два дня назад я решил снова проверить, насколько верны мне мои последователи. Впечатляет, как долго он находился под Круциатусом, прежде чем я заметил, что он избегает зрительного контакта. Минерва нервно сглотнула. Она вдруг почувствовала сильную тошноту и головокружение. Вальдемарт не упустил из виду признаки ее нервозности и продолжил объяснение с садистской жестокостью. «Понимаешь, обычно они смотрят на меня. Они смотрят на меня и молят о пощаде. А он отворачивался, потому что боялся, что я проникну в его разум». Вальдемарт замолчал, лениво оглядывая большой зал. Минерва сосредоточилась на том, чтобы оставаться в вертикальном положении. Так вот почему лорд позвал их всех тем вечером, вот почему Снейп больше не выходил на связь. Ее сердце сжалось от боли. Он не хотел представлять себе последние моменты жизни Снейпа, но ничего не могла с собой поделать, продолжая прокручивать в голове ужасающие сцены. Взгляд Вальдемарта снова остановился на ней. «Знаешь, что я тебе скажу? Еще ни одна моя жертва не продержалась так долго. Ушли часы, прежде чем я смог пробиться в его воспоминания. Часы пыток, криков. Поразительно, на самом деле. И я нашел одно конкретное воспоминание, которое могло быть мне полезно». Вальдемарт вынул из мантии маленький флакон и поднял так, чтобы все могли его разглядеть. Флакон был наполнен бордовой жидкостью. На удивление просто. Кровные врата, которые открываются только для его крови. Конечно, полумертвый, лежа на полу, он не особо сопротивлялся, когда у него брали кровь. В Хогвартс оказалось не так уж сложно проникнуть. Да, на случай, если ты еще беспокоишься, к этому моменту он уже должен быть мертв. Я оставил его с настоящими мастерами медленных болезненных пыток, но сам остаться, увы, не мог. К тому же, наблюдать за ним уже стало скучновато. Темный волшебник положил флакон обратно в карман. Затем, он медленно поднял руки и попытался погладить Минерву по щеке, но она отшатнулась. Остальные воспоминания, конечно же, тоже стоили просмотра, ухмыльнулся он. Честно говоря, отвратительно, что он не был даже твоим рядовым шпионом, он был всего лишь твоей шлюхой. Не думая о том, что делает, Минерва дала ему пощечину. Это было всего лишь мгновенное движение правой рукой, и она снова стоит спокойно. Внутри нее все дрожало от гнева. Вальдемарт стоял, молча смотря на Минерву, на щеке красный след ее ладони. Пожиратели как по команде направили на нее палочки, но лорд жестом остановил их. «Я лично заставлю ее заплатить за это». Они одновременно подняли палочки. Сейчас Минерва была гораздо спокойнее. Гнев вытеснил страх, и она была полностью готова принять свой последний бой. Теперь, когда ее любимого не стало, ей было плевать на то, что из этой ситуации ей, скорее всего, живой не выйти. Немного отстраненно Минерва подумала, что, возможно, если ей удастся достаточно отвлечь Вальдемарта, у Гарри будет возможность его уничтожить. «Оставь ее в покое», — раздался напряженный голос. Резко обернувшись, они увидели Снейпа, входящего в большой зал. Он, действительно, выглядел скорее мертвым, нежели живым. Опасно покачиваясь, он неуклюже шел вперед. Его правая рука безжизненно висела вдоль туловища, а левой он сжимал чужую волшебную палочку. С полов его разорванной мантии капала кровь, оставляя за ним кровавую дорожку. «Оставь ее в покое», — немного громче повторил он. Люпин кинулся к Снейпу и подхватил его под руку, удерживая в вертикальном положении. Наверное, главным показателем его плачевного состояния было то, что он позволил Люпину ему помочь. тяжело облокотившись на него, Снейп подошел ближе к Минерве. «Ты должен быть мертв», — взвизгнула Беллатрис Лестрингдж. «Что с Ноктом и остальными? Это его палочка, у тебя в руке. Они поплатились за свои действия», — холодно ответил Снейп. Волдеморт смотрел на Снейпа как на назойливое насекомое. Нагайна предвкушающе зашипела. «Героически жалкий поступок», — безразлично прокомментировал темный лорд, — «и абсолютно бессмысленный. Практически гриффиндорский. Ну как ты собираешься остановить меня? Ты сам убил главу Ордена Феникса, и сейчас я убью его преемницу. И кто тогда защитит Поттера?» Снейп вытер струйку крови у рта рукавом мантии. «Ты не навредишь ей». Волдеморт холодно рассмеялся и, снова повернувшись к Минерве, медленно поднял палочку. «Авада Кедавра», спокойно начал он, но Снейп действовал одновременно с ним. Все произошло в одно короткое мгновение. Снейп подтолкнул Люпина и произнес что-то на непонятном языке, совершая при этом сложные движения палочкой. Раненой окровавленной рукой он сумел дотянуться до Минервы и толкнуть ее себе за спину. Закрыв Минерву своим телом, он направил палочку на темного лорда. «Легилиминс», — прошептал он. «Дабра», — Волдеморт закончил произносить проклятие. Зеленый луч вырвался из его палочки и полетел в Минерву. Но контрзаклятие, произнесенное Снейпом, не позволило ему достигнуть цели. Луч остановился прямо перед Северусом и завис зеленой дымкой между ним и Волдемортом. Минерва понимала, что Снейп, зная как приостановить Аваду, из последних сил держит щит и пытается одновременно узнать способ нейтрализовать ее в разуме лорда. Минерва направила собственную палочку на лорда, пытаясь удержать его на месте. Грюм и Люпин сделали то же самое. Втроем им пока удавалось сдерживать Волдеморта, не давая ему разорвать зрительный контакт со Снейпом. На мгновение все в большом зале замерли, не понимая, в чем дело. Но тут Беллатриса швырнула проклятие в Грюма, заставив его оторваться от лорда. Минерва почувствовала, что кто-то кинул в нее оглушитель, но, видимо, щит Снейпа ограждал ее и от этого. Снейп медленно произносил слова, которые он по одному вытягивал из Волдеморта. Все они были на певучем незнакомом языке и, скорее всего, принадлежали к той магии, что Альбус называл древней. Минерва чувствовала, что силы Северуса на исходе. Зеленый дым стал еще ближе к ним, лицо Снейпа стало мертвецки бледным, со лба градом тек пот. Волдеморт же напротив начал сосредотачивать свои силы и сдерживать его становилось все труднее. Снейп снова покачнулся. Минерва попыталась поддержать его, но поняла, что не может сделать это одной рукой. Не прерывая зрительного контакта, Снейп упал на колени. С трудом, он все-таки выдавил последние слова заклятия и направил палочку на зеленый дым. Большой зал снова замер. Все внимательно наблюдали за тем, как дым, снова преобразившись в луч, понесся к Снейпу. Но, вдруг, прямо перед ним он взорвался на миллионы искр и разлетелся во все стороны. Мгновение Минерва и Волдеморт, не отрываясь, смотрели друг другу в глаза, пораженные случившимся. Затем Минерва опустила взгляд на Снейпа. Он лежал у ее ног, не подавая признаков жизни. Со слезами на глазах, Минерва осторожно обошла тело Снейпа и атаковала Волдеморта со всей силой, на которую была способна. Ни один из них даже не пытался использовать обыденные заклятия. Они сражались чистой, естественной магией. В какой-то момент Минерва осознала, что практически не использует палочку. Ее магию подпитывала такая боль, что она отбивала заклятия лорда голыми руками. Она, словно кошка, боролась всем телом. Это была сильнейшая, ужаснейшая магия, какую только ей доводилось видеть. Она выкрикивала заклинания, о которых только читала в книгах и клялась никогда не использовать. Все, чего ей сейчас хотелось, это мести, и она использовала самую темную магию, какую знала. Краем глаза Минерва заметила, что члены Ордена Феникса, преподаватели и некоторые старшекурсники сражаются с пожирателями и даже одерживают победу. Один из них уже лежал на полу без сознания. Невилл увлеченно бился с Беллатрисой. К нему на помощь подоспел Люпин, и вдвоем они смогли обездвижить ее. Минерва удвоила напор против Волдеморта. К ней, наконец, присоединился Грюм. Совместными усилиями им удавалось сдерживать лорда, не позволяя ему нанести большого вреда другим. К этому времени они сдвинулись в центр зала, где было более-менее открытое пространство. Несколько младшекурсников попытались выбраться в холл, но Волдеморт заклинанием захлопнул двери. Это на секунду отвлекло его от схватки, и Минерве удалось достать его оглушителем. Он не упал, но на мгновение покачнулся, задыхаясь. «Сейчас самое время, Гарри», — тихо сказал Люпин. Он стоял рядом с мальчиком, положив правую руку ему на плечо. Он выглядел абсолютно спокойным и говорил строго и уверенно, будто они с Гарри стояли в классе и разучивали новое заклинание. Гарри сделал глубокий вдох. Он холодно посмотрел на Волдеморта. Темный лорд заметил его и тоже посмотрел ему в глаза. Минерва и Грюм расступились перед Гарри, снова направляя усилия на то, чтобы удерживать лорда на месте. Гарри медленно поднял палочку. Несколько мгновений они стояли, молча смотря друг на друга. Большой зал снова погрузился в тишину. Единственным звуком было шипение Нагайны, обернувшейся вокруг ног лорда. Рука Гарри дрожала, а в глазах были слезы. Он снова сделал глубокий вдох. Волдеморт рассмеялся. «Ты не сможешь это сделать», — насмешливо сказал он. «У тебя отсутствует инстинкт убивать». «Я смогу», — прошептал Гарри. «Я смогу, я должен». Минерва отвернулась и посмотрела на Нагайну. Она по-прежнему была у ног хозяина, ее желтые глаза неотрывно смотрели на Гарри. «Нет, мальчик, не сможешь», — усмехнулся Волдеморт. В глубине души Минерва понимала, что он прав. Гарри не убийца. Она даже не чувствовала гнева или разочарования, только глупую гордость за Гарри. За то, что после всего, что он вынес, он не потерял способность чувствовать. Была еще грусть за то, что все было напрасно. Волдеморт победит. Смерть Северуса была напрасной. «Вместе, Гарри», — вдруг раздался тихий голос, — «вместе мы сможем сделать это». Она снова обернулась. Невилл Лонгботтом стоял рядом с Гарри, дрожа с ног до головы. Подростки переглянулись и уверенно кивнули друг другу. Они вместе подняли палочки и Авада Кедавра. Два зеленых луча понеслись в сторону Волдеморта. Он мгновенно вскинул палочку и зашептал на древнем языке, но созданный им щит мог сдержать только одно заклятие. Второй луч прорвался сквозь него и ударил лорда в грудь. Его тело вдруг засветилось и превратилось в отвратительное существо, напоминающее младенца. Минерва вспомнила рассказ Гарри после турнира трех волшебников и поняла, что Волдеморт все еще жив, поскольку жив его последний крестраж. Нагайна снова зашипела и стала быстро ползти к выходу. Неожиданно Минерва поняла, чем же является последний крестраж. Она направила палочку на змею и вернула ее в центр зала. Гарри и Невилл тоже все поняли и снова вместе подняли палочку. Вдвоем они уничтожили крестраж. Существо на полу задрожало и снова изменилось. Теперь на полу лежало тело старого темноволосого мужчины. Грюм подошел ближе и внимательно посмотрел на него. «Том Реддл», — сказал он, — «мертв». Несколько бесконечных секунд ничего не происходило. Затем Фред и Джордж начали смеяться, и зал будто прорвало. Тонкс подбежала к Гарри и Невиллу и обняла их. Гермиона истерически всхлипывала и смеялась. Зал наполнился криками и смехом. Грюм подошел к Минерве и обнял ее правой рукой. «Молодец, девочка», — сказал он, крепко обнимая ее. «Не думал, что когда-нибудь увижу, как ты применяешь темную магию. Это было мощно». «Спасибо, Аластер», — вяло улыбнулась Минерва. Теперь, когда все закончилось, все, о чем она могла думать, была смерть Северуса. Она не могла заставить себя посмотреть в его сторону. Она медленно стряхнула руку Грюма, уговаривая себя потерпеть еще немного. «Хочу поздравить Гарри и Невилла», — объяснила она. Они подошли к мальчикам, которых почти не было видно из-за толпы людей, обступивших их. Августа Лонгботтом стояла чуть поодаль, утирая слезы одним из огромных носовых платков Хагрида. «Невилл, Гарри», — мягко позвала Минерва. Студенты расступились. Гарри и Невилл улыбались, глядя на Минерву. Слова вдруг подвели ее. Поддавшись эмоциям, она привлекла мальчиков к себе и крепко обняла их. Они вернули объятия с той же силой. «Профессор, у вас кровь», — Невилл указал на ее лоб. Она дотронулась до лба рукой и была абсолютно не удивлена, увидев свежую кровь. Голова болела невыносимо. «Посмотрите на рану», — воскликнул Джордж, точь-в-точь как у Гарри. «Действительно», — хмуро сказал Гарри, — «помните, что сказал Дамблдор? Такое происходит, когда в тебя попадает сильное проклятие. Профессор, вы второй человек, которому удалось выжить после убивающего проклятия». «Точно», — сказал Люпин, — «интересно, будут ли у тебя теперь, как у Гарри, какие-нибудь способности Волдеморта?» Все уставились на ее лоб. Минерва раздражительно отмахнулась. «Сейчас не время об этом думать», — резко сказала она. «Нам нужно разослать сообщение остальным и позаботиться о телах». «Минерва», — кто-то схватил ее за руку и увел от мальчиков, которых снова обступили друзья. Гермиона увлекла ее к телу Снейпа. Над ним склонилась мадам Помфри. Минерва отвернулась, не в силах смотреть на него. Ее сердце разрывалось на куски, и она не вынесла бы вида его мертвого тела. «Минерва», — настойчиво сказала Гермиона, — «он жив. Нужно срочно доставить его в больничное крыло. Воспоминания. Примечание к части. Уф, я переоценила собственные возможности. Честно надеялась вчера перевести две главы, но, увы, смогла только одну, и только к данному моменту глава была очень длинной и, по большей части, нудной. Следующая будет интереснее. Я, опять же, надеюсь выложить ее сегодня вечером, самое позднее завтра утром. Я советую читать кусок с воспоминаниями под песню Целлагера «Лепортрейт». Ее смысл никак не соотносится со смыслом текста, но она безумно красивая и создаст нужное настроение. Ну вот, приятного прочтения, а я пошла переводить дальше. Да, еще подумайте, дорогие читатели, фанфик с каким пирингом вы хотели бы прочесть. М.М. Альбус, М.М. Северус, М.М. Волдеморт, М.М. Гарри, взаимоотношения мать и сын или романтика, М.М. Гермиона. За пару часов преподаватели и ученики разослали сотни писем, и вся страна узнала, что Волдеморт мертв. Война окончена. Те пожиратели, кто участвовал в сражении, были тут же схвачены и посажены в, наскоро сооруженную, тюрьму в подземельях. Рита Скитер появилась в Хогвартсе через 2 часа после окончания битвы. Минерва настояла на том, чтобы интервью давала ей только Гермиона. Гарри и Невилл все равно не хотели говорить с журналисткой, а Гермиона убедится в том, чтобы все события были описаны правдиво. Артур, Молли, Чарли, Биллы, близнецы и Уизли сразу же отправились в министерство вместе с Грюмом, Тонкс и Люпином. Они обнаружили 8 трупов пожирателей смерти в зале для аудиенций, который сейчас представлял собой поле жаркой битвы. Портреты незамедлительно проинформировали их о том, что это те самые пожиратели, которые продолжали пытать Снейпа, и которые поплатились за это. Остальная часть здания оказалась пустой, за исключением подземелий, где находилась тюрьма. Они сразу же отпустили большинство пленных. Некоторым потребовалась медицинская помощь, было несколько человек, которые просто сошли с ума. Молли отправилась в больницу Святого Мунга и привела оттуда целителей. Ко всеобщему удивлению, заблокированные помещения министерства открылись, когда к дверям подошел Артур Уизли. Судя по всему, они узнали в нем официального министерского работника. Минерва осталась в Хогвартсе и следила за тем, чтобы обо всех учениках как следует позаботились. Многие до сих пор были в шоке от происходящего, а некоторым требовалась медицинская помощь. Сначала Минерва доставила Снейпа в больничное крыло, но потом неохотно признала, что сейчас она ничего не может для него сделать, и гораздо больше нужна другим. Но, все же, она продолжала приходить в лазарет каждые полчаса, пока мадам Помфри не выгнала ее и не запретила возвращаться. «Я пошлю за тобой, как только его состояние изменится, поэтому, если только тебе не нужна медицинская помощь, вон отсюда». Минерва попросила Гарри и Невилла помочь мадам Помфри с ранеными. Она чувствовала, что мальчиков сейчас необходимо чем-то занять. Августа Лонгботтом помогала Рону, Джинни и другим старшекурсникам с маленькими детьми. Большинство из них были просто-напросто слишком малы, чтобы понять происходящее. Флоренс предложил отнести тело Ридгла в запретный лес и закопать в тайном месте. В компании Граха, брата Хагрида, он решился войти в лес, несмотря на запрет со стороны собратьев. Минерва с радостью согласилась. Ей хотелось поскорее убрать тело из Хогвартса, а обычная могила на видном месте будет привлекать ненужное внимание, как простых обывателей, так и оставшихся пожирателей смерти, несмотря на ужасные вести из министерства и общую атмосферу послевоенного времени. День закончился грандиозным пиром. Люди по всей стране начали праздновать окончание войны, так же, как это было в 1981, возможно, даже с большим размахом. Вскоре над Хаксмидом начали взрываться фейерверки, люди танцевали на улицах. Ни одна семья в стране, которую достигли радостные вести, не осталась безучастной. Множество ведьм и волшебников приехали в Хаксмид, чтобы отпраздновать среди своих. Весь волшебный мир участвовал во всеобщем радостном действе. Хотя эти хорошие вести пришли из Хогвартса, атмосфера в самом замке не поменялась так же быстро, как за его стенами. На протяжении нескольких часов люди в замке пребывали в эмоциональном ступоре. В то время, как страна стала одним большим празднеством, ученики Хогвартса никак не могли отойти от шока, став свидетелями последней битвы Темного Лорда. Все они верили, что Снейп был убийцей и предателем, и были очень удивлены, что он только что спас их директрису от смерти. Большинство из них до сих пор не подозревали, насколько сильными волшебниками были их преподаватели, ведь они знали их только как учителей, а не членов тайной организации сопротивления. Вид их строгой и рассудительной директрисы, сражающейся с Волдемортом, впечатлил, но в то же время шокировал, большинство учеников. Они не могли даже представить, что увидит, как она использует темнейшую магию, для того чтобы отомстить за смерть убийцы Дамблдора. Но, шаг за шагом, они начинали приходить в себя. Гарри и Невилл были их новыми героями и, хотя некоторые задавались вопросом, выживет ли Снейп после нанесенных ему ран, никто не любил его настолько, чтобы действительно волноваться об этом. Ближе к вечеру, каждый из обитателей замка получил ответ от счастливых друзей и родственников, и все снова собрались в большом зале. Домовые эльфы уже успели убрать последствия битвы, а профессор Флитвик украсил зал праздничными декорациями. Ужин превратился в праздничный пир, а он незаметно перетек в шумную вечеринку. Около 11 часов вечера в Хогвартс стали слетаться совы со специальным выпуском ежедневного пророка, в котором подробно описывались события финальной битвы. Волшебникам всей страны стало известно о существовании тайной организации под названием Орден Феникса, члены которой без устали боролись против власти лорда Волдеморта. Минерва стала одной из немногих обитателей замка, кто даже не прикоснулся к газете. Все ее мысли были заняты Снейпом. Единственным источником информации для статьи была Гермиона Грейнджер, поэтому в ее правдивости можно было не сомневаться. Минерва МакГонагалл стала известна не только как член Ордена Феникса, но и как второй человек в истории, выживший после убивающего проклятия. Наконец, были выяснены подробности смерти Дамблдора. Гермиона убедилась в том, чтобы у читателя не оставалось сомнений, что Северус Снейп должен быть признан героем войны. К тому же, она позаботилась о том, чтобы всем стала известна реальная история Сириуса Блэка. Гарри и Невилла теперь называли не иначе как героический дуэт, конечно, с благословения вездесущей Риты Скитер. Ребята были очень смущены таким вниманием, чего не скажешь об Августе Лонгботтом, которая дословно знала каждую статью, прославлявшую заслуги ее внука, и не уставала повторять, как сильно она им гордится. Празднование в Хогвартсе длилось всю ночь. Большинство обитателей Хогсмида пришли в замок, члены ордена прервали важные дела, а учеников, пострадавших в битве, всеми силами старались поднять на ноги, дабы они смогли присоединиться к остальным. Наконец, из учеников в больничном крыле остались только Гарри и Невилл, которые были слишком вымотаны, чтобы присоединиться к празднику в свою честь. Мадам Помфри разрешила им остаться в лазарете и ушла проверить состояние Снейпа, который все еще не пришел в себя. Когда друзья обдумывали варианты дальнейших действий, в лазарет, в который раз за день, зашла Минерва. Следом за ней появились Рон с Гермионой, Джинни и Полумна. «Гарри, Невилл, как вы?» – мягко спросила Минерва. Гарри пожал плечами и улыбнулся. «Нормально, думаю». Невилл кивнул, соглашаясь. «Как вы, профессор?» – спросил он, внимательно оглядывая ее. На ней была все та же мантия, местами порванная и в грязи. Тут и там виднелись пятна крови, ее собственное и чьей-то еще. Она умыла лицо, но порез на лбу был в запекшейся крови, узел на затылке растрепался, и несколько прядок спускались к плечам. «Жить буду», — сухо ответила она и указала пальцем за спину. «Ваши друзья не хотели идти на праздник без вас. Настроение не особо праздничное», — сказал Гарри. Она грустно улыбнулась. «Понимаю». Минерва посмотрела на закрытую дверь справа от них, как он. Без изменений, мальчики хмуро переглянулись. «Мадам Помфри не пускает нас внутрь», — объяснил Невилл. «Наверное, все действительно плохо». Минерва поджала губы и кивнула. Решительными шагами она пересекла комнату и без стука вошла внутрь. «Поппи, Минерва, ну наконец-то ты здесь!» — воскликнула медсестра. «Ты же сама выгнала меня!» — с обвиняющей ноткой в голосе, — возразила Минерва. «Потому что ты все время вертелась под ногами. Но тебе тоже необходимо лечение. Позже». «Как он?» — Поппи не ответила. Минерва медленно подошла к кровати и взглянула на Снейпа. Казалось, он вообще не дышит. «Говори, я должна знать». Поппи Помфри вздохнула. «Нехорошо, совсем нехорошо. Минерва, я не знаю, выживет ли он». Она снова замолчала, но затем продолжила деловым тоном. Его подвергли тяжелым пыткам. По всем телу ожоги и порезы. Он потерял огромное количество крови. Сломаны несколько ребер и рука. «Обычно я могу вылечить это за час». Но он слишком слаб, процесс восстановления только начался. Еще у него лихорадка. Я проверила его кровь, но пока не могу точно сказать, происходит это из-за какого-то зелья, или есть другая причина. Не представляю, как ему удавалось стоять на ногах. Минерва, закрыв тебя от заклятия, он потерял последние силы. Я боюсь, что он не выкарабкается. Я боялась, что ты это скажешь, голос Минервы дрожал, но спасибо за честность. Я должна знать правду. Пойдем, она мягко потянула ее к выходу, нужно промыть эту рану. И я уверена, она у тебя не одна. Ведьмы вернулись в комнату, где сидели Гарри с друзьями. Минерве показалось, что они смотрят на нее с ужасом. Может, она неплотно закрыла дверь, и ребята слышали их разговор. Она дала мадам Помфри промыть рану на лбу. И когда вся кровь и грязь были смыты, оказалось, что порез действительно той же формы, что и у Гарри. Та же молния, угрюмо сказала Поппи, только немного меньше и чуть ближе к волосам. Просто удивительно. Интересно, почему он меньше? Спросил Рон. Возможно, это зависит от силы человека, противостоящего проклятию, протянула Полумна своим обычным мечтательным тоном. Я имею в виду, что мама Гарри, конечно, была очень талантливой волшебницей, но профессор Снейп, по-моему, просто невероятно силен. Быть может, и защита его была сильнее. Не думаю, что все так просто, мисс Лавгуд, ответила Минерва, но опять же, все возможно. Это вопрос, о котором мы практически ничего не знаем. Что дальше? Спросила Поппи. Пойдете вниз праздновать? Рон скорчил гримасу, не особо хочется праздновать. Но опять же, если Гарри с Невиллом не спустится, то народ начнет искать их по всему замку. Что правда, то правда, вздохнул Невилл. Пошли, Гарри, спустимся туда на полчасика. Нужно просто показаться на глаза на пару минут, а потом можно снова скрыться. Хорошо, поднялся Гарри, а вы, профессор? Минерва замялась. Она понимала, что ей тоже необходимо показаться на празднике. Думаю, Поппи весь день ничего не ела, не так ли? Почему бы тебе не передохнуть? А я пока побуду здесь, а позже присоединюсь к вам. Поппи неохотно согласилась. Она не любила оставлять пациентов одних, но она действительно работала весь день, и впереди ее ждала бессонная ночь. Я вернусь через полчаса. Зови меня, если что-то понадобится. Медсестра с ребятами покинули больничное крыло. Оставшись, наконец, в одиночестве, Минерва вернулась в палату и закрыла за собой дверь. Она подвинула кресло к кровати с ней и медленно села, не отрывая глаз от его лица. Его дыхание было настолько тихим и прерывистым, что на один ужасный миг ей показалось, что он мертв. «Очнись, Северус», – прошептала она в отчаянии, – «пожалуйста, очнись, не умирай». Она мягко коснулась его лица подушечками пальцев. Он не реагировал. Минерва почувствовала, как горлу подступил ком, и закрыла лицо руками. Поппи вернется через несколько минут, и она не хотела, чтобы ее видели плачущей, но ничего не могла поделать. По щекам побежали слезы, а из горла вырвались рыдания. Она подалась вперед и уткнулась лицом в одеяло. Она не могла видеть его таким. Минерва прикусила губу, надеясь, что физическая боль затмит душевную. Бесполезно. Слезы, которые она сдерживала весь день, вырвались наружу. Шум крови в ушах и гулкие удары сердца заглушили звук открывшейся двери. «Минерва!» – раздался мягкий шепот. Гермиона вошла в комнату и закрыла за собой дверь. Она осторожно подошла к Минерве и положила руку на ее плечо. Минерва на мгновение подняла взгляд, но даже сейчас она не могла контролировать эмоции. Она сдалась и позволила Гермионе успокаивающе обнять ее. Несколько минут спустя, она, наконец, немного успокоилась и, подняв голову, посмотрела на девушку. «Почему ты вернулась? Вы помогли мне, когда я в этом нуждалась», сказала Гермиона. «Позвольте теперь мне помочь вам». Минерва снова всхлипнула. Она взяла руку Гермионы и благодарно сжала ее. Когда, спустя 20 минут, Поппи Помфри вернулась в больничное крыло, директриса в одиночестве сидела у постели Снейпа. Минерва знала, что глаза у нее красные и опухшие, но в остальном ей удавалось выглядеть спокойной. Поппи снова проверила жизненные показатели Снейпа. «Без изменений», — сказала она. Минерва кивнула. «Знаю, я проверяла пару минут назад. Как ты себя чувствуешь? Выглядишь ты не лучшим образом. Все нормально. Просто денек был не из простых, как ты могла заметить. Минерва, прекрати, пожалуйста, строить из себя героиню». Не выдержала Поппи. «Мы все думали, что этот человек убийца, злодей каких поискать. И вот он появляется из ниоткуда и спасает тебе жизнь. Кроме того, ты не выглядишь ни капельки удивленной, наоборот, выясняется, что он был твоим шпионом. Ты знала, что он на нашей стороне? Знала, вздохнула Минерва, как и весь орден. Он был нашим шпионом несколько месяцев. Мы не могли сказать остальным, это было слишком опасно. Об этом я и сама догадалась. Тогда что ты имеешь в виду? Ой, перестань, вы с Северусом всегда были друзьями. Да, дружба была странная, конкурирующая, язвительная, но она была. Если ты доверяла ему после того, что случилось с Дамблдором, как и остальные, то не знаю, эта дружба продолжает вас связывать. И на твоем месте я бы чувствовала себя просто ужасно. Я и чувствую, признала Минерва, я не хочу, чтобы он заплатил своей жизнью за мою. В ее голосе снова послышались слезы, и Поппи протянула ей платок, но женщина упрямо сморгнула слезы. «Спустись вниз ненадолго», — сказала Поппи, — «чтобы люди поверили в то, что произошло, им необходимо увидеть тебя живой и невредимой, а потом ты должна отдохнуть. Обещаю, я разбужу тебя, как только будут какие-то изменения». По ее тону было понятно, что она не потерпит возражений. Минерва устало поднялась и покинула комнату. Этой ночь Поппи Помфри проверяла состояние с ней по каждый час. Она притворилась, что не заметила полосатую кошку, прошмыгнувшую в палату после окончания праздника. Утром, на рассвете, Минерва выскользнула из больничного крыла и направилась в свои комнаты. Сейчас был тот случай, когда она мысленно похвалила себя за то, что вытерпела все муки изучения анимаги, хотя все вокруг знали, что она может превращаться в полосатую кошку с черными отметинами вокруг глаз. Эта способность давала ей возможность передвигаться по замку незамеченной. Здесь было слишком много котов и кошек, чтобы присматриваться к каждой. Зайдя в комнату, она приняла человеческий облик и, в который раз, удивилась, насколько необычно ощущается мир в кошачьей форме. Каждый магический объект будто притягивает взгляд и хочет, чтобы его детально изучили. Отогнав от себя глупые мысли, Минерва, наконец-то, избавилась от грязной, порванной мантии. Приняв быстрый душ, она привела себя в порядок и спустилась в большой зал на завтрак. Домовые эльфу превзошли самих себя. Зал был кристально чист, и завтрак появился вовремя, хотя на все у них было не больше 2 часов. Минерва решила, как будет возможность, спуститься на кухню и поблагодарить их. Следующие несколько дней члены Ордена Феникса были полностью загружены работой. Артур Уизли и несколько сотрудников министерства отправились в Лондон для восстановления здания Министерства магии. С этой задачей они справились довольно быстро, здание само вернуло себе первоначальный вид. Молли и Флёр Уизли отправились в больницу Святого Мунга и помогли заново открыть ее для посетителей. Фред и Джордж возобновили работу своего магазина и сообщили в Хогвартс, что несколько других отделов также уже открыты. Тонкс, Грозный Глаз, Люпин и Билл Уизли направили все силы на поимку оставшихся пожирателей смерти. Вскоре к ним присоединились Авроры, прибывшие в Хогвартс со всех концов страны. По какой-то причине все продолжали докладывать обо всем Минерве. Глава Ордена Феникса теперь стала, по сути, руководить восстановлением волшебного сообщества. Риту Скитер было просто невозможно выставить из Хогвартса. Она гонялась за любым малейшим кусочком информации. Она не оставляла в покое Гарри и Невилла, и, в конце концов, они согласились на интервью, в котором мягко попросили публику оставить их в покое. И как ни странно, люди отнеслись к этому с пониманием. Конечно, ребята продолжали получать благодарственные открытки, но лишь пара из них содержала просьбы дать интервью или сфотографироваться. Главным предметом обсуждения в прессе стали Сириус Блэк и Северус Снейп. Наши непонятые герои появлялись в каждой заметке ежедневного пророка. Была опубликована огромная статья, очистившая имя Сириуса и рассказавшая людям полную историю предательства Питера Петтигрю. Вот только Сириус был мертв, и большее внимание было направлено на Северуса Снейпа. Один тот факт, что общая убежденность в его виновности в смерти Альбуса Дамблдора, служении лорду Волдеморту и участии в самых ужаснейших зверствах пожирателей смерти была ошибкой, пробуждал неиссякаемый интерес. Но то, что он, рискуя собой, спас жизнь главе Ордена Феникса, стало темой, которой были одержимы абсолютно все. Его туманное прошлое вместе с последними событиями создавало определенную темную притягательность. Ни с того ни с сего, после нескольких статей Риты Скиттер, он стал очень популярен, в школу приходило множество писем и открыток с пожеланиями скорейшего выздоровления. Сам с ней по них, конечно, не знал. Его состояние ни капли не улучшилось. Все это время у Минервы не было ни одной свободной минуты, она постоянно либо была занята в Хогвартсе, либо в министерстве. К Каждый раз, заходя в свои комнаты, ей казалось, что что-то не так, что-то пытается привлечь ее внимание, но у нее просто не было времени и сил подумать над этим. Скорее всего, это была всего лишь растущая стопка почты на столе. Ей даже пришлось попросить эльфа просмотреть ее и отобрать те, что требовали внимания. Удивительно, в последнее время вся Британия вдруг захотела пообщаться с ней. Минерва и представители министерства согласились, что окончание войны требует проведения официального приема, который решено было устроить в субботу в Хогвартсе, так как в здании министерства все еще присутствовали следы темной магии. Приготовления приема шли полным ходом. К счастью, деканы факультетов и Молли Уизли взяли на себя заботы об украшении большого зала и составлении меню. Минерва была просто завалена проблемами с организацией приглашения и приготовлением гостевых комнат. Вместе с министерскими сотрудниками, аврорами, главами международного магического сообщества, друзьями Ордена Феникса, жителями Хаксмида и Хогвартса насчитывалось больше 1000 человек. В минуту слабости она разрешила близнецам Уизли украсить большой зал, которые совместно со старшими студентами и профессором Флитвиком воодушевленно взялись за работу. Домашние эльфы были так заняты приготовлением праздничного пира, что впервые в истории Хогвартса студенты жаловались на качество повседневной пищи. Несмотря на все происходящее, Минерва продолжала бывать в больничном крыле настолько часто, насколько это возможно без привлечения внимания. Гермиона помогала мадам Помфри, и они каждый час безустанно проверяли его состояние, которое нисколько не изменилось. Хоть никто не говорил этого вслух, большинство считало, что он потихоньку умирает. Каждую ночь Минерва приходила в палату и сидела возле Снейпа. Большую часть времени она проводила в слезах и превращалась в кошку, почувствовав приближение Поппи или Гермионы. Она понимала, что ведет себя глупо, что ничем не может ему помочь, но ничего не могла с собой поделать. Само собой отсутствие сна и нескончаемый поток вопросов, которые приходилось незамедлительно решать, привели к проблемам со здоровьем. В конце концов, она потеряла сознание прямо в коридоре. Они с грозным глазом обсуждали, где разместить гостей, как вдруг мир вокруг покачнулся и погрузился в темноту. Она очнулась через пару секунд на полу, на руках у Грюма. Слава Мерлину, больше в коридоре никого не было. Грюм отвел ее в больничное крыло, поддерживая за талию. Несмотря на свои протесты, Минерва была рада, что он был рядом. Она была слишком слаба, чтобы передвигаться самостоятельно. Поппи и Гермиона обе были в лазарете, когда Грюм практически втащил ее внутрь и уложил на ближайшую кровать. «Ты будешь лежать, пока Поппи не осмотрит тебя. Если это необходимо, я останусь и обездвижу тебя. Попробуй ты встать». «Отпусти», – прошипела она, отталкивая его руки. «Со мной все в порядке, мне просто нужно отдохнуть». «Именно», – встряла Поппи. «Аластер, отойди, я не могу осмотреть ее, когда ты стоишь здесь как истукан». Медсестра выгнала его из комнаты и вернулась к Минерве, на ходу проверяя ее жизненные показатели. В конце концов, она сурово посмотрела на нее. «Ты ведь знаешь, в чем именно проблема. Говорю же, со мной все в порядке, просто нужно немного поспать». «Это и есть проблема», — произнесла Гермиона, переглянувшись с Поппи. Минерва раздраженно вздохнула. «Поппи, мы не идиотки. Мы знаем, что ты провела все 3 ночи, сидя в его постели. Это не может так продолжаться, тебе нужен отдых».